Глава 12. Сектор изнанки. Скавен 17. Несколько часов назад. Переход в другое подпространство корабль пережил без потерь, однако система безопасности трижды сообщила о перегрузке реактора. Благо, что не пошла цепная реакция, которая могла за долю секунды расщепить перехватчик Кая на атомы. Изнанка — обитель ксеноферов, контролеров, саранчи и прочей сомнительной живности — встретила Феймоса всполохами ярко-красных молний и густым темно-серым туманом. Все как и всегда. Здесь ничего не меняется. Надев кислородную маску, агент вышел из корабля и спрыгнул в зыбучий темный песок, что больше напоминал сгоревший прах. Сухая земля, в которой погибало практически все живое. «Акмин Ист!» — прокричал незнакомый голос. «Эквауэлла!» «Говори на иольском. Я не знаю мертвых языков миротворцев». «А, человек?» Из тумана вышел гуманоид. Внешне он напоминал человека только с серой кожей и жуткими витиеватыми рогами. В руках он держал двуствольное ружье, на цевье которого висел брелок из сушеной головы кролика. Жесть какая! Не человек, но сейчас это не суть. Как же не суть? Ксенофер щелкнул предохранителем. Еще как суть? Говори, кто таков, пока я не выпустил тебе кишки. Феймос. Для друзей просто Фейм. Я ищу Эрнста Хайта. На кой тебе сдался наш вождь? Просто Фейм. Есть к нему дело. Значит, ты трейсер? Понятно, давненько здесь ваших не было видно. Правила знаешь? Знаю. Фейм вытащил перочинный ножик и сделал надрез на руке. Несколько капель упало на сухую землю, а затем вспыхнуло ярко-красными искрами. Хвала Окулусу. А то прилетают одни идиоты. Ни черта не понимают в тонкой эстетике и традициях ксеноферов. Идем. Изнанка еще не была до конца изучена Сенатом, а еще она очень не любила чужаков. В годы службы в Бастионе Феймос нередко слышал от старших сослуживцев теорию о том, что изнанка была живой. Этакая энергетическая мегасущность, которая питалась антиматерией. В итоге она расширилась настолько, что внутри нее могли спокойно жить некоторые виды разумных существ. «Ну, как там?» — спросил ксенофер. «Где?» «В большом космосе, конечно». «А, ничего нового. Сенат все так же тормозит. Миротворцы созидают и уничтожают. А Бастион продолжает играть в защитников людей, убивая протопсихические аномалии. В общем, все наслаждаются глобальной деградацией. Чудесно». «Ты этому рад?» «Весьма. Ведь чем дальше Сенат загоняет себя в ловушку, тем ближе наша свобода». Ксенофер подошел к металлическим воротам на кодовом замке и ввел несколько причудливых символов. «Да, есть такое», — согласился Феймос. «Заходи, чувствую себя как дома. Но держи ухо востро, сам понимаешь. У нас тут весьма специфическая коммуна. Несмотря на четкую иерархию, в самых низах беглых ксеноферов происходил кавардак. Демонюги любили устраивать различные восстания, внезапные массовые драки и в целом вели аморальный образ жизни. Причиной тому было отсутствие глобальной цели, то есть банальное безделье. После ухода от миротворцев единственной задачей демонов являлся поиск дома. Но это же нечто масштабное, доступное только для светлых умов этой прекрасной расы. Потому большая часть развлекалась как могла. И действительно, стоило воротам открыться, как Феймос очутился в самом настоящем аду. По крайней мере, так его зачастую описывало большинство религиозных гуменитов. Мегаполис, скрывавшийся за большим забором, был охвачен дымом и пламенем. Всюду ездили покореженные пародии на автомобили. Стрекот от пулеметов сливался с многочисленными взрывами и превращался в жуткую какофонию. Сверху висели вертолеты, подсвечивая огромными прожекторами полчища дерущихся демонюк. «Какой кошмар!» — выдохнул Феймос. «Я уже успел отвыкнуть от подобного». «А, так 17-й Скавен у нас считается самым густонаселенным после Домнии». «Но у них там своя тусовка. Царь тьмы и все дела». Смогли построить настоящую иерархическую систему управления. Пристроили всех демонюк в армию. Можно сказать, практически возродили цивилизованное общество. Что-то больно много ты знаешь про Домнию. Так я оттуда родом. Как сюда попал? Изгнали. Слишком привязался к одной человеческой женщине. В общем, слегка нарушил правила. И вот я здесь. В эпицентре лютейшей анархии и дикого хаоса. Не без претензий. Хайт мужик хороший. Но слишком уж любит волю давать нашим, а этим такое противопоказано. «Хайт дает кому-то волю?» — удивился Феймос. «Странно. На моей памяти это был один из самых жестоких генералов Лайлабе. И я еще молчу про Бастион». «Ой, ничего мне не говори», — отмахнулся Ксенофер. «Время никого не щадит, даже меня. Я же тоже раньше был отмороженным на всю голову, любил подраться или спуститься на землю, чтобы всякую дичь творить. Но потом устал, выдохся. А прибыв сюда, лишь в очередной раз убедился, что стал слишком далек от дичи. Избрал роль патруля. Хожу вот, наблюдая за редкими явлениями и отбившимися от рук душами». Звучит романтично. «Ой, да брось!» — Ксенофер подвел Феймоса ко входу в старинную крепость. «Это обиталище Хайта. Скажешь, что тебя привел Лейзар». «Лейзар? Это твое имя?» «Ага, просто местная охрана очень подозрительна». «Ладно, спасибо, Лейзар». «Не за что, тем более есть у меня ощущение, что ты с хорошими новостями». Улыбнулся демон и, кивнув на прощание, поспешно направился обратно к выходу из вечно воюющего города. Едва ли самоубийственный поход на Всебога можно назвать хорошими новостями. Но, может быть, дикий план последнего выгорит, и старого ублюдка все же удастся победить, кто знает. Пройдя в крепость, Феймос снял кислородную маску и тут же почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. «Выходи, я не кусаюсь», — произнес агент и тут же поднял руки. «А я очень даже». Из мрака вышла бледная блондинка с рожками и жуткими ярко-красными глазами. «Как занятно. Чужак привел еще одного чужака». «Я думал, что все ксеноферы едины». «Только не этот», — вздохнула демонесса и алчно потерла ладони друг о друга. «Чем займемся? У меня тут целый ворох всяческих игрушек. От паяльной лампы до анального зонда. Весело будет». «Боюсь, что я пришел сюда к Хайту». «Я его дочь. Чтобы попасть к нему, сперва развлеки меня». «Прости, я бы и рад, люблю ярких блондинок, но слишком уж мало времени, может быть, в другой раз?» «Нет, так не пойдет». Демонесса облизнулась жутким змеиным языком и прыгнула на Феймоса. Агент не растерялся и, скинув пальто, обнажил рваную татуировку в виде двух неровных ореолов. «Ах ты, паразит!» прорычала блондинка, отбросив пальто в сторону. «Защищен стигматой! Может быть, еще и темное Евангелие знаешь?» «Знаю. Продемонстрировать». «Рэй!» — прогрохотал голос, что тут же эхом отразился от стен коридора. Девчонка испуганно присела, суетливо оглядываясь по сторонам. Спустя мгновение из мрака вышел трехметровый ксенофер в серебряных латах. «Папочка, этот отвратительный чужак угрожает мне». Тут же захныкала демонесса. «Феймос никогда не угрожает без причины», — холодно ответил здоровяк. «К тому же я говорил, что ты наказана». «Да, говорил». «Значит, домашний арест продлевается еще на 14 соулов». «Ох, папочка, ну не надо». «Еще одно слово, Рэй, и я, клянусь, позову твою маму». «Ну, 14 соулов, так 14 соулов». Блондинка показала мне язык, а затем быстро убежала во мрак крепости. «Феймос, или все-таки Лотарим Гарнер, или Глейтрон Артстарес. Как же мне тебя называть на этот раз?» Здоровенный демон с подозрением посмотрел на Феймоса. «Для друзей я всегда просто Фейм». «Точно. Но что осталось от могущественного стирателя? Лишь жалкий кожаный мешок и имя, которое давно уже не вызывает восхищения». Хайт практически вплотную подошел к агенту и недоброй скалой навис над ним. «То же самое я могу сказать и про тебя. Как давно трибун Эрнст Хайт превратился в смотрителя самого отвратительного места в галактике?» Феймос заглянул в жуткие демонические глаза. Совсем жизнь не мила. Оторвать тебе голову сразу или сперва вытащить внутренности, чтобы ты оставался в сознании? Ты еще яйца не отрастил для такого мудила рогатая. «Братан!» — Эрнст распахнул мощные руки. «Бро!» — воскликнул Феймос. И два старых друга крепко обнялись. «Сколько лет, сколько зим!» «Я уже счет потерял. Вижу, твоя собственная демоническая страна цветет и пахнет». «Если бы. Ребята только и делают, что хренью страдают. Но я закрываю на это глаза. Уж лучше так, чем где попало, да еще и перед ищейками Сената. Согласен. А ты не хочешь обратно?» «В Империю? Нет, спасибо. Я предан императрице Лай-Лабе. Другого авторитета для меня нет и не будет». «Эх, узнаю старину Эрнста». «Ну, а ты, судя по прикиду, подался в миры людей? Там меня ценят. Все никак не отпустит ультиматское прошлое». «Может быть. Увы, я не прорабатывал это у психолога». Парочка старых друзей тут же весело рассмеялась. «Я, конечно, очень рад тебя видеть, Фейм. Но чует сердце, что ты бы никогда не спустился в мою помойку просто так». «Почему же спустился бы?» «Но не в этот раз». «Ты прав, Эр. Не в этот раз. Что ж, тогда идем в зал. Там не будет лишних ушей». «Рэй, мать твою! Я что тебе сказал?» Во мраке промелькнуло два ярко-красных огонька, а затем послышался отдаляющийся топот солдатских ног. «Дети — это чудо», — усмехнулся Фейм. «Не то слово», — обреченно вздохнул Эр. «Старший уже вовсю осваивает домнию. А это мы с Ребеккой весь мир к ее ногам, а она бегает с этими чумазыми оборванцами да норовит учинить очередной теракт. Повесил на время блокирующий талисман, чтобы она не покидала крепость. Вот и ищет жертву для своих отвратительных игр. Избаловали мы ее. Вот теперь и хохлится. Думали, что станет очередной демонической принцессой. А она, может быть, еще и справится. 20 лет ребенку, а в голове вместо мозга кисель. Вспомни себя в 20 лет. Я был солдатом, надевала Аня. Сражался против заразы потопа с лучшими воинами вселенной. Командор Чиф лично тренировал меня. Ладно, плохой пример. А Ребекка? Состояла в банде головорезов на одной из земель. Была лучшим стрелком, пока на нее не приземлился какой-то кибернетизированный урод весом в 200 килограмм. Точно, зря спросил. Нет, это давно было. Так что не суть. Друзья зашли в огромный зал, стены которого были украшены светящимися пентаграммами. «Знакомые символы», — задумчиво произнес Фейм. «Только не могу вспомнить, где их раньше видел». «Подарок от Блосковица. Он помог мне с одним уродцем, который возомнил себя истинным королем изнанки. Легендарная была битва. У тебя что ни воспоминание, то легендарная битва», — усмехнулся агент. «Ну, ты спросил, я ответил». Эр уселся во главе стола и вопросительно посмотрел на Фейма. «С человеческой едой у нас тут проблемы, потому могу предложить только спирт». «Нет, спасибо, мне еще лететь обратно на Абсолют». «Как скажешь». «Так зачем пришел, друг?» «Я тут узнал про один интересный момент. Помнишь, ты говорил мне, что как-то видел подобное существо?» «Ультимата, да, видел. На одной из планет-инкубаторов, когда искал следы Лай-Лабе. Только то существо было страшнее, под 2 метра с усами, и глаза светились фиолетовым. Он называл себя Павлом». «Угу, так вот выяснилось, что я не один». «Ну, так разве я тебе сейчас не то же самое сказал?» «Нет, я к тому, что по всей мультивселенной сейчас раскидано еще черт знает сколько глоитронов Артстаресов». «Твой конченый батя наклепал клонов? Хуже». «Мой конченый батя все мозги мне прожужжал, что гиперсвет еще не изучен, и что им нельзя пользоваться». «Эрос воспользовался гиперсветом больше 10 лет назад. И что? Его новая форма стала намного адекватнее и добрее». «Господи, ты тоже знаешь про Коуча? А кто ж про него не знает? Парень живет на планете с несколькими миллиардами, кошка девочек и в ус не дует. Ходит слух, что у него сейчас несколько таких планет. Это ли несчастье?» «Эр, иногда мне кажется, что ты до сих пор подросток. Молодость, она ведь что? Правильно, состояние души. Моя трейсерская душа еще молода. Как скажешь, но я сейчас хотел сказать про другое. Дело в том, что коуч не единственный, кто путешествовал во времени через гиперсвет. И кто же посмел нарушить главную заповедь Сената? Мегард. И почему я не удивлен? Эр, ситуация критическая. Мегард настолько сошел с ума, что прыгал в прошлое каждый раз, как только убивал меня. Ну, в смысле, глейтронов. Боже, глаза демона раскрылись от ужаса. Если я правильно помню, то каждое новое ответвление берет энергию из уже существующей вселенной, тем самым уничтожая ее и все, что находится внутри. Так? Верно. И сколько раз Мегард успел прыгнуть? Никто точно не знает, но явно не 10 и даже не 20. То есть мультивселенная разрушается из-за старого маразматика? Представь себе. Я был там, Эр, был на Абсолюте из последней петли. Видел последнего Глейтрона. Они собрали армию и хотят остановить бесчинство Мегарда. Но это не армия, а отряд самоубийц. И ты, конечно же, их осуждаешь? Нет, но я слышу тон твоего голоса. Они в отчаянии, Фейм. Узнай я о таком, то тоже собирал бы все доступные силы. Но что именно ты хочешь от меня? Мне нужна помощь твоих головорезов. Ох! Эр тяжко вздохнул и опустил взгляд. Ты пойми меня правильно, Фейм. Я понимаю все. И я готов пойти с вами в бой. Но если меня не станет, то хрупкое равновесие, которое я создал... Они быстро изберут нового царя тьмы, а затем вырвутся на свободу. Так возьми их с собой, они же мечтают о хорошей драке. Одно дело драться с гуменитами, друг мой, другое с такими, как ты. Без мотивации они и пальцем не пошевелят, никто не будет рисковать шкурой за просто так, а глобальные проблемы их не интересуют. Рушится мультивселенная, ну и пускай, их же это не касается. «Я дам вам 2 экзопланеты». «Что?» — Эр с ужасом посмотрел на Фейма. «Ты же понимаешь, что на экзопланете ксеноферы становятся практически неуязвимыми к гуменитскому оружию? Там даже нейтронная бомба не поможет, если меня не станет. Они начнут неконтролируемую экспансию. Твои друзья уверены, что хотят пойти на такой шаг?» Во-первых, у них нет выбора, а во-вторых, мы установим патруль. Патруль для 2 планет. Да, я был прав, это самое настоящее отчаяние, глубочайшее, жуткое. Сравнимое с безысходностью. Я, конечно, уважаю твою любовь к философии. Но мне нужен ответ, Эр. Без вас мы точно не сдюжим. Что ж, я созываю темный совет. Бриарий — один из редчайших металлов во Вселенной. Зачастую он использовался в военных или строительных целях, но я слышал, что некоторые особо высокоразвитые расы в галактике научились применять его в ядерной энергетике. Правда, каким образом, мне было неизвестно. Так вот, прибыв на Искру, мы с Каем и Ириской первым делом отправились к очередной уникальной находке на заводе. «Не предприятие, а хранилище 13 какое-то», — вздохнула горничная. «Кай, а ты точно не помнишь этого при постройке завода?» «Точно, меня, конечно, не было пару недель, но эти уровни закладывались при мне и отстраивались тоже». «Ладно, сейчас разберемся». Спустившись на последний ярус заводских подземелий, мы тут же встретились с большим отрядом бычков, ряженых в защитные костюмы, и Николаем Константиновичем в оранжевом прикиде Человека-кометы. «Вам не опасно здесь находиться?» — поинтересовался я у местного супера. — Я своими руками людей выносил из Чернобыльской АЭС в 86-м. — Проверено, радиация на меня не влияет, — с улыбкой ответил Громмастер. — Чудно, я быстро надел ОЗК последнего поколения. Кай и Ириска последовали моему примеру. Пройдя через защитный шлюз, мы оказались в узком коридоре, где стены состояли из чистого бриария. И откуда у местного массовика-затейника столько редкого инопланетного материала? Но что меня больше заинтересовало, так это то, что все стены были исписаны символами ультиматов. «Вход только для обладателей своей крови», — перевел я. «Что за бессмыслица?» «Не знаю», — пожав плечами, ответил Кай. «Но вот дырка. Только непонятно, для пальца или для руки». «Так, я вспомнил, как Борей обожал всех путать своими письмами. Обладатель своей крови? Как вообще у кого-то может быть не своя кровь, или же...» «Меня осенило». Подойдя к дырке, я вытащил руку из защитного костюма и, несмотря на протестующую Ириску, пропихнул внутрь. Символы тут же вспыхнули ярко-оранжевым огнем, и передо мной раскрылся довольно широкий проход. Счетчик Гейгера мгновенно заткнулся. «О, заражение прекратилось», — удивился Кай. «Федор, да ты гений!» «Ага», — я указал на голову. «Своя кровь. Асокина же, потомки первого божества». «Точно! Своя кровь для ультиматов! Я тупой!» — обреченно вздохнул старый пилот. «Да ничего страшного, я тоже не сразу допер», — аккуратно заглянув в открывшийся проход. Я увидел зал с кучей повторяющихся символов ультиматов, которые гласили «Для последнего сына». «Привет!» Возле меня появилась проекция Борея и хитро улыбнулась. «Испугался?» «Я уже привык», — отрицательно покачав головой, выдохнул я и скинул ОЗК. «Что за жесть тут творится?» «Время пришло». «Время чего?» «Того, чтобы посвятить тебя в план, брат». «Дай угадаю, ты хочешь рассказать мне, что Мегард запустил очередную временную петлю?» «А?» Проекция замерла и покрылась помехами. «Все в порядке, брат, мы в курсе. Твоя первая проекция у трона мне обо всем рассказала». «Прекрасно». Борей тут же отмер и с облегчением выдохнул. «Что ж, в таком случае я хочу вручить тебе свой последний подарок. Биврёст, вне всяких сомнений, очень полезная штука для внезапного появления твоей армии. Но ты же не думал, что я отправлю младшего братишку на верную гибель?» С этими словами ультимат щелкнул пальцами, и в полу распахнулось отверстие, из которого выплыл золотой доспех стражи Мегарда. «Да ну!» — я был слегка поражен. «То есть все это время тут был спрятан заряженный доспех Золотого Легиона?» «Конечно, я же говорил тебе, что завод тут построили не зря. Я же так долго ждал тебя. Мальчонку, конечно, жаль, но он сам выбрал путь». «Погоди, разве не Мегард наслал на него видение через жрицу?» «Я чуть-чуть подкорректировал». «Насколько это было возможно?» — хитро улыбнулся Борей. «Но этот рояль должен был дождаться своего часа. Зная, как ты любишь торопиться, пришлось все просчитать, чтобы костюм дал о себе знать ровно тогда, когда ты будешь готов направить свою армию. Очередная многоходовочка. Я знал, что братишке понадобится помощь. Усилитель убийцы богов, подзарядка от света ближайшей звезды и еще огромное количество различных приспособлений для убийства старого ублюдка. Благодарю. Я внимательно осмотрел золотые доспехи. Обалдеть. Нет, Борей, ты красавчик. Знаю, потому и планировал. Жаль, конечно, что не получилось лично, но я сам виноват, что умер. Кстати, про хранение данных можешь не волноваться. Моя проекция поддерживается доспехами. Как только вытащишь, я навсегда исчезну. Но это исключительно ради безопасности. Люди обожают все неверно интерпретировать. Ништяк. Что ж, еще раз большое спасибо за рояль. Всегда пожалуйста. Смотри, не опозорь нас. Я в тебя верю, брат. Угу. С этими словами я вытащил доспех и еще раз взглянул на его идеальную золотую поверхность. «А?» — Ириска с ужасом схватилась за голову. «Ты что натворил?» «Чего?» «Он же навсегда отключился!» «Ну да, а что?» «Это же твой брат!» «Проекция брата. И к тому же ничего он не отключился, просто сидит сейчас на одном из миллиардов миров и сычует в темном уголке. Что я своего брата не знаю?» Усмехнулся я и понес тяжеленный доспех в сторону выхода. «То есть из-за кота, которого знаешь полгода, у тебя чуть ли не депрессия, а единственное, что осталось от родного брата — чик и до свидания?» Ох, тяжко вздохнула Ириска. Видимо, мне не суждено понять твою утонченную натуру. Последняя ночь дома. Сказать честно, я ненавижу прощение. Все эти слезы, сопли, драма, трагедия — это последнее, что хотелось видеть от своих близких в последний раз. Конечно, пришлось извернуться и сказать, что ничего страшного в этой операции нет. И что девчата, скорее всего, даже и видеть меня после всего этого не захотят. Однако... Ну, и что теперь? Гризли смотрела на меня с непониманием. Ужас, ужас, кошмар, кошмар. Дядя Федор инопланетянин. Да, за Сему обидно. Я согласна и даже могу понять его, но я познакомилась с тобой после, поэтому могу лишь в ответку сказать ужас, ужас, я мутант. Хочешь, руку в измельчитель древесины запущу? Как в тайнах Смолвиля. Воздержусь от подобного зрелища, ну а ты? Я обратился к Иришке. «Я тоже тебя не знала, да, шокирует. Да, немного не по себе. Но ты же, по сути, ничего плохого для этого мира не сделал. А то, что тени умеют вселяться в человеческие тела? Ну, я где-то читала про такую теорию, а так, у тебя две руки, две ноги. Очень милая моська. По сути, ты мало чем отличаешься от людей, поэтому я не разочарована. И уж точно не собираюсь в слезах убегать». Он так поступил, потому что я разбил ему сердце. Так что давай не будем над этим шутить. Идет? Идет. И наш последний претендент на побег. Я взглянул на Монро. Вы мои рога видели? Я сама черт знает что. Возможно, мои предки сами были инопланетянами. Человеческий род же нас из-за этого ненавидит, верно? Пожав плечами, ответила барашка. Вы богатый, добрый, заботливый и прекрасно относитесь к филинидам. И единственное, в чем я разочарована, так это в том, что все эти конкурентки остались. Я так надеялась, что они сбегут в ужасе, а я останусь утешать ваше одинокое теневое сердечко бога войны. «Не дождешься», — фыркнула Гризли. «Бог войны это или нет, неважно. Главное, что он всегда будет для нас дядей Федором, который сражается за человечество». «Этого ли недостаточно?» «Во-во!» — кивнула залетевшая на кухню голубика. «А я-то сразу знала всю правду и уже, хе-хе-хе, знакома с его отцом». «Ах ты, сучка криптонитовая!» — недовольно отозвалась Иришка, накручивая один из пушистых хвостиков на палец. «И ничего не сказала? Я, может, тоже хочу познакомиться с отцом дяди Федора». «Поверьте, девочки, там знакомиться не надо. К тому же мы завтра от него избавимся». «И все-таки ты уверен, что это безопасно?» Слегка взволнованно спросила Виктория. Девчонки тоже резко замолчали и внимательно посмотрели на меня. «Уверен», — солгал я, — «вообще не стоит переживать. Джеймс Бонд собрал непобедимую армию демонов. К тому же я нашел божественную броню, а Спартак и Голубика будут страховать меня. Волноваться не о чем». «Это радует». Гризли резко подошла и крепко стиснула меня. «Эй, что за наглость?» — возмутилась Иришка и тоже набросилась на меня. В итоге и остальные не стали сдерживаться. «И почему все самые прекрасные эмоции испытываются в самый последний момент? Почему, когда я впервые почувствовал облегчение от того, что теперь все мои родные знают правду, мне нужно срочно уходить? Как же обидно. Кажется, теперь я понимал, о чем твердил Глей, когда наезжал на Джеймса Бонда. Они успели насладиться этим, а я — чертов последний защитник мультивселенной. И мой эгоизм может стоить очень и очень дорого для всех нас. После совместного ужина, который я обязательно запомню до конца жизни, благо, что до него осталось не так уж и долго, мне захотелось совсем ненадолго прилечь. Просто посмотреть в потолок. И нет, я остался в гостиной. Не хочу уходить далеко от этого семейного тепла и аромата домашнего уюта. Конечно, для полного счастья очень не хватало Семена, но пушистый пройдоха точно не простит меня. «Тебе, может, свет оставить?» — поинтересовалась Ириска, когда домыла посуду. «Нет, я полежу в темноте». «Хорошо», — Горничная сделала несколько шагов в сторону лестницы, а затем обернулась. «С тобой же все точно будет хорошо. Это не очередная ложь, чтобы нас не расстраивать». «Точно. Просто ты никогда раньше не оставался в гостиной». «Все еще переживаю из-за Семена. Одно радует. Беллс сообщила, что проклятие снято, и передала благодарность». «Мне кажется, потом Артову тоже придется встретиться с Клаусом. Вряд ли Беллс захочет жить после Семена». «Тут гадать не буду», — ответил я и перевернулся на бок. «Мне главное, чтобы все у них было хорошо». «Надеюсь, что будет. Семен сильный, пережил уже не одного хозяина. Справится». «Ага». Я взглянул на камин. «Слушай, я... знаешь, что подумал?» «Да-да». Ириска тут же подошла к дивану и замотыляла хвостом. «Чего желаешь?» «Разожги для меня камин. Мне очень нравится, как потрескивают дрова». «Не вопрос». Горничная загрузила поленья и подожгла их. Спустя некоторое время камин разгорелся. «Красиво. Спасибо». «Всегда пожалуйста». Ириска чмокнула меня в лоб, а затем удалилась в свою спальню. «Хорошее завершение вечера. Уйдем с голубикой пораньше, чтобы не было всей этой прощальной процедуры. Хочу запомнить их лица именно такими. Спокойными и счастливыми». Только я закрыл глаза, как на лестнице послышался скрип. В гостиную на цыпочках зашла Иришка в клетчатых гольфиках, полупрозрачной рубашке и своих любимых детских трусиках. «Спишь?» — тихо спросила она. «Нет». «А чего не спишь?» «Потому что девушка в прозрачной одежде ходит возле меня». «Ты сам разрешил носить мне все, что захочу?» «А я разве сказал, что мне не нравится твой наряд?» «Ну...» — Иришка смущенно отвела взгляд. «Это... что такое?» «Мне приснился кошмар, не могу уснуть». «Ох...» — я лишь обреченно вздохнул. «Ложись на диван, но учти, мне очень рано вставать». «Да-да, я помню. Оп!» Словно кошка, охотница свернулась калачиком у меня в ногах, а затем накрылась одеялом с головой. «Ты теплый». «Это из-за камина». «Угу». Только я хотел закрыть глаза, как лестница вновь скрипнула. «Спишь?» В гостиную на цыпочках проникла гризли, одетая в полупрозрачное кружевное неглиже цвета нежного персика. «Нет». «А чего не спишь?» «Девушка в неглиже ходит вокруг меня». «Я к тому, что, может быть, мы с тобой...» «Так, стоп!» Гризли подошла к дивану и заглянула под одеяло. «Это кто тут пристроился к сладкой дворянской попоньке?» «Мне приснился кошмар, а с дядей Федором как-то спокойнее», — недовольно отозвалась Иришка. «И вообще, чего тут вывалило свои буферищи? Разоделась в сеточку. Выглядишь, как колбаса-вязанка. Комсомолка-толстушка! Я же тебе сейчас все хвосты поотдеру». «Кши! Это моя дворянская попонька на этот вечер. Делиться надо. В большой-то семье...» С этими словами гризли тоже свернулась калачиком в районе моих ног, а негодующую охотницу заботливо прижала к себе, после чего накрылась одеялом. Прекрасно. Мне реально становилось жарковато. И вновь вскрипнула лестница. «Да твою ж мать, сколько можно? Спишь?» В гостиную, завернутая в одно полотенце, зашла Монро. «Нет». «А чего не спишь?» «Ты издеваешься. Ты себя в зеркало видела?» «Да так». «Я и раньше ловила на себе твои похотливые взгляды, решила, что тебе тяжело. Я же такая неприступная и холодная. В общем, не сдерживайся, дядя Федор. Свежая баранина в твоем полном распоряжении. Верти меня, как хочешь, целуй во все места». С этими словами барашка сбросила полотенце. «Да, фигурка у нее очень привлекательная. С этим даже спорить не буду. Но как же не вовремя». «Дядя Федор!» — возмутилась гризли, выпрыгнув из-под одеяла. «То есть как мы тут с Иришкой, так грузчик на мешках спит, а как эта голая медсестричка с рогами явилась, так стойко смирно!» «Ох, емушки, воробушки, зайка, ты же Афродита! Но вот это желтое пушистое сердечко внизу явно лишнее. Мы не в 80-х, сейчас же лазерное удаление есть, заботься о своей гигиене». «Я экономлю!» вздохнула Монро. «Зарплата хорошая, но надо помогать родителям». «Господи!» Иришка села и прикрыла глаза. «Овечий разврат во всей красе. Кстати, Вик, а ты заметила, что отблески пламени из камина играют на ее изгибах?» Нет, это серьезный конкурент, и плевать, что она овца. Так я не поняла. На лестницу вышла Ириска в боевом черном кружеве. Вы чего тут устроили? Все не так. Иришка попыталась прикрыть скромные прелести, просвечивающие сквозь рубашку. Просто дяде Федору кошмар приснился, а мы его успокаиваем. Кто ж так успокаивает, кулемы? Горничная пошла в бой. Сейчас я вам покажу. «Леди», — спокойно произнес я, — «увы, вынужден вас огорчить, но никто, никого успокаивать не будет. Вы для меня просто друзья, и я не испытываю к вам сексуального влечения». «Угу, ты это своей Эйфелевой башне в штанах скажи», — хихикнула Гризли. «Он просто возмущен, что ему не дают поспать». «Или возмущен, потому что не дают», — усмехнулась Монро. «Так, отставить оргию». К нам прилетела голубика с планшетом. «Смотрите, что я нашла». «Что там?» — поинтересовался я. «Пускай я и не одобряю бегство Мохнатого, но он сохранил огромный альбом фотографий после пробуждения дяди Федора. Давайте посмотрим». «Хорошая идея», — согласился я. «Ириска, включай телевизор».